«И где же вы делаете Кохтаус, то есть встречаетесь?» — спросила директриса. «К сожалению, госпожа Алтанен, я не смогу вам ответить на этот вопрос», — сказала Вероника, «потому что вы мне наверняка запретите наш Кохтаус». Вероника уже сомневалась в том, что под словом «Кохтаус» скрывается всего-навсего свидание. «Но ведь это шутка, игра!» — воскликнула директриса, зная уже, что совершает ошибку. «Если ты имеешь дело с человеком, у которого есть мания, какая угодно, любовная, национальная или идейная, надо с ним, если не соглашаться, то, по крайней мере, не спорить». «Для вас, может быть, и шутка», — спокойно ответила девушка, «но для меня переломный момент в жизни. Может быть, я убегу от вас вместе с Джоном. Он уговаривает меня бросить вашу школу. И где же вы будете жить? У Джона осталось несколько замков и летних домиков. Может быть, мы с ним побудем на Таити». «Голубушка», — рассердилась директриса, — «какой еще Таити? Твой Джон умер, разбился, ты же сама сказала». «Что-то разбилось, а что-то для меня осталось», — загадочно произнесла Вероника. Взяла с тумбочки небольшую фотографию своего возлюбленного и поцеловала ее. После этого она протянула ее директрисе со словами «Поглядите». Поперек фотографии было написано размашистой рукой «Моей возлюбленной Веронике от верного ей Джона Грибкофа» и дата 6 сентября, 2 недели назад. «Ясно», — сказала директриса, возвращая фотографию и тяжело вздыхая. Она не думала раньше, что Вероника такая лгунишка. Самой подписать себе фотографию. Как это пошло. В то же время маленькая ложь тщеславной девушки чем-то успокоила директрису. Если Вероника идет на такие наивные хитрости, значит, опасности для ее жизни и жизни человечества пока нет. Хотя, конечно, девочка требует к себе повышенного внимания. Такой возраст, что поделаешь? «Вероника», — сказала директриса, — «я тебя понимаю. Трудно девушке в таком возрасте находиться в четырех стенах, даже если это золотые стены. Но ты знаешь, что с окончанием школы заканчивается и исследование тебя. Мы будем надеяться, что твои родители будут найдены и откроется тайна твоего происхождения, и ты вернешься в свою семью или, если захочешь, продолжишь свое образование на земле». «А вот это никому не известно», — резко возразила Вероника, и ее щеки окрасились ярким румянцем. «Откуда мне знать, что я обыкновенный человек, а вдруг во мне таится чудовище или страшный микроб? Или по достижении совершеннолетия я взорвусь, подняв в воздух весь ваш любимый остров?» «О нет!» — воскликнула директриса, которая и сама всегда жила в ужасе от такой возможности. «Это так на тебя не похоже, Вероника, ведь ты всегда была хорошей Пейти». «Была да кончилась», — сурово ответила Вероника. Она обратила свой воспаленный взор к большому портрету лилового красавца и воскликнула: «О мой Джон, ты один во всем свете не боишься меня, ты один мне доверяешь. О, как я устала жить в роли потенциального чудовища, быть чужой среди людей, которым я так стремлюсь всем сердцем. Я хочу быть обыкновенной девушкой, я хочу целоваться с простым сельским парнем, но даже здесь судьба смеется надо мной. Из всех возможных поклонников мне достался лишь один — труп, разбившийся вдребезги о вершину Килиманджаро. Эвереста», — поправила воспитанницу памятливая директриса. «Ах, какое мне дело до того, как называется та гора, которая подставила под твое мягкое тело свои острые скалы, и ты остался лишь видением. Но и этого мне не дано, и это у меня отбирают». «Никто не отбирает его у тебя», — откликнулась директриса. «Ты вольна любить этого Джона. Только не принимай так близко к сердцу. Учись, гуляй, играй в подвижные игры. Никто не будет тебе мешать. Ведь нас беспокоит лишь твое душевное состояние. Но Вероника не слушала добрую директрису. Она рухнула на кровать и залилась горькими слезами. Комиссар Милодар внимательно слушал рассказ директрисы. Он поднялся, подошел к окну и стал вглядываться в озерную даль, затянутую мелким дождем. «И что же заставило вас не поверить девушке?» — спросил он наконец. «Как вы догадались, что я не поверила? Иначе зачем вам ночью бегать по острову?» «Тьетенкин», — согласилась директриса, — «то есть разумно с вашей стороны. Я не до конца поверила девушке, потому что я просила врача усилить наблюдение за этим ребенком. Сколько ребенку лет? 17 по земному счету, но мы не знаем, сколько по ее счету. Надо бы раньше выпускать ваших птенчиков на волю. Они застаиваются в гнездышке. О, я вас понимаю, но есть указание Интерпола задерживать пребывание сирот на детском острове до последней крайности. Сироты должны быть идентифицированы. Как? — удивился комиссар. Это есть русское слово, — гордо сказала директриса, которой не всегда легко давались очень длинные русские слова. «Ну да, конечно», — согласился комиссар, «а я уж было решил, что чукотская». Директриса не оценила юмора и продолжала свой рассказ. Рапорт врача сообщил, что душевное состояние Вероники остается напряженным, что ей свойственны резкие перепады настроений. «Может быть, это возрастное?» — спросил комиссар. «Нет, доктор полагает, что это связано с активным романом, что он либо существует, либо почти существует». «Что говорят воспитанницы?» «Они буквально заворожены тем, что у Вероники происходит роман с самым настоящим таинственным мертвецом. Они в это верят, все без исключения, и не шокированы этим. Наоборот, комиссар, у нас особенный контингент сирот. Они чувствуют себя мизерабль. Это по-фински? Нет, это название романа французского писателя Виктора Гюго. Вы хотите сказать, что они верят Веронике назло вам, госпожа Алтынен?» «Нет, не мне», — твердо возразила директриса, «а вам, господин комиссар, всей бесчеловечной системе, которая заточила на острове детей и без того лишенных родительской ласки». Директриса смахнула случайную слезинку. Комиссару стало неловко, будто это он придумал такую жуткую долю для детишек. «Продолжайте», — отрезал он. Директриса пожала плечами, и комиссар понял, что душой она остается на стороне сироток, и потому ее пора менять. При таком эмоциональном состоянии руководители колонии недолго и до беды. Под грубой, массивной, широкоскулой, белоглазой оболочкой директрисы трепетало слишком чувствительное сердце. Если та же Вероника окажется опасной, директриса может закрыть на это глаза из жалости к девушке. К сожалению, жалость — это личное чувство, а на директрисе лежит ответственность за судьбы детей и Земли в целом. Сделав мысленно зарубку в памяти приговор директрисе, Милодар дослушал рассказ. Оказывается, вчера ночью дежурная по дортуарам старших групп сообщила ей, что Вероника только что покинула свою спальню и пробирается к выходу из замка. Старшие группы знали все секреты замка и отлично знали, что его неприступность и древность лишь кажущиеся. На самом деле опытный человек может выбраться из замка и незаметно возвратиться в него в любой момент. Пока Вероника спускалась на кухню, чтобы оттуда через склад подземным ходом выбраться за ворота, директриса, не поднимая лишнего шума, надела серый плащ и последовала за Вероникой. Директриса понимала, что девушка задумала нечто запретное, но не знала еще, насколько запретное. Вероника, несмотря на ужасную погоду, одетая лишь в пеньюар, сбежала к причалу, и там, как оказалось, в сторожке возле причалов ее ждал некий молодой человек, показавшийся директрисе весьма темнокожим. И хоть в последующих событиях директриса не имела возможности тщательно рассмотреть охальника, она могла бы поклясться, что молодой человек, как две капли воды, похож на покойника, чей большой портрет висит над кроватью Вероники. Более того, директриса могла поклясться, что роман Вероники с покойником зашел так далеко, что если бы не своевременное вмешательство госпожи Алтынин, Вероника наверняка лишилась бы девичьей чести, которую она охраняла совсем не так тщательно, как положено это делать девицам 17 лет. Но вот дальнейшие события директрисе были непонятны и ее пугали. Насколько она смогла увидеть, моторка, на которой пытался скрыться покойник, перевернулась, и фиолетовый любовник скрылся в волнах Ладожского озера. Утонул ли он в ледяной воде или смог выбраться, оставалось тайной. По крайней мере, после того, как директриса утащила в замок плачущую Веронику, она подняла по тревоге спасательные службы озера. Но ни остатков лодки, ни тела покойника отыскать не удалось. Если Джон Грибков погиб вторично, то на этот раз бесследно. Вся эта история заставила директрису в тот же день связаться по инструкции с Интерполом и лично с комиссаром Мелодаром. Комиссар Мелодар внимательно выслушал сообщение директрисы, которая очень боялась, что комиссар поднимет ее на смех. Ничего подобного. Мелодар бросил все свои дела и немедленно прибыл в детский дом. «Да», — сказал он, — «когда директриса завершила рассказ. И что же вы думаете?» «Ничего уже не думаю», — призналась госпожа Алтынин. «Я видела черт знает что, я слышала черт знает что, и мне хочется поскорее уйти на пенсию, уехать на острова Зеленого мыса и открыть там школы для одаренных детей-акварелистов». Мелодар посмотрел на директрису в изумлении, но промолчал, потому что и сам ловил себя в последнее время на желании бросить все к чертовой бабушке и заняться поисками подводных сокровищ, утерянных испанскими галеонами по пути из Панамы к Барселоне. «Тогда, — произнес комиссар Мелодар, — нам ничего не остается, как побеседовать с потерпевшей». Директриса понимала, что комиссар прав, и, тяжело вздохнув, повела его через двор во флигель, примыкавший к восточной стене замка, где располагались спальни воспитанников. Вероника, пробыв 2 часа в лазарете, где выяснилось, что ничто в ней не повреждено, возвратилась к себе в комнату, где и улеглась на постель, потому что была на тот день освобождена от занятий. Она лежала на постели, закрыв глаза и отказываясь принимать пищу, даже компот из ананасов без сахара, которому она была весьма неравнодушна. На соседней кровати сидела девушка по имени Ко, читавшая книгу Достоевского «Идиот», что говорила о хорошей постановке образования на детском острове. Девушка Ко произвела на комиссара двойственное впечатление. С одной стороны, она была робкой, даже встав, чтобы поклониться комиссару и госпоже Алтынин, она не посмела поднять взор, но когда через несколько минут он перехватил ее взгляд, то удивил его смелостью и даже некоторой наглостью. Несмотря на то, что девушка Ко и Вероника, занимавшие соседние койки в дортуаре, были совершенно различны, опытный взгляд комиссара Мелодара уловил близкое между ними сходство. Ко была голубоглазой блондинкой, ее пышные пшеничные тяжелые волосы никогда не знали еще краски или парикмахерских щипцов. Вероника же, лежавшая на кровати с закрытыми глазами, была пышноволосой брюнеткой, и цвет ее глаз был неизвестен. Но размером и фигурами девушки были удивительно схожи. «Простите», — сказал комиссар Мелодар, — «простите за вторжение, однако нас привело к вам чувство долга». «Ой, конечно же, садитесь», — сказала Ко, откладывая Достоевского в сторону. «И вы, госпожа Алтынин, присаживайтесь, мы вас ждали». Говоря так, Ко сквозь опущенные ресницы разглядывала комиссара. Комиссар Мелодар был невелик ростом, отчего многим людям казался схожим с небольшой хищной птицей, допустим, соколом. Этому способствовало и то, что его крупный крепкий нос чуть загибался к концу, создавая впечатление клюва. Небольшую голову комиссара венчала копна черных с проседью курчавых жестких волос. Женщины, которые любили комиссара Мелодара, а его любили многие женщины, более всего стремились запустить пальцы в его жесткую шевелюру. На смуглом лице комиссара горели светло-карие, почти желтые кошачьи, а может, тоже птичьи глаза, которые, казалось, пронзали собеседника и утверждали: «Я вижу тебя насквозь, негодница». Ко невольно насторожилась. Но тут комиссар засмеялся, и лицо его, такое жесткое и даже суровое, удивительным образом преобразилось. Тонкие лучики побежали от уголков глаз, по-клоунски загнулись углы тонких губ, даже нос потянулся кончиком кверху. Милее и добрее Ко не приходилось видеть человека. «Осторожнее», — приказала себе Ко, которая, несмотря на малый жизненный опыт, отличалась наблюдательностью и недоверчивостью ко взрослым. Сверстники могли быть друзьями, взрослые почти без исключения относились к сиротам настороженно, опасливо и неискренне, даже если при этом мило улыбались. «Вероника», — воскликнул комиссар, подходя к ее кровати, — «я пришел помочь тебе. Лежи, лежи, не поднимайся. У тебя нервный срыв. Мой долг тебе помочь». Вероника открыла синие глаза. Они оказались у нее такими же, как у Ко, только у Ко они были поярче и повеселее. «Чем же вы мне поможете, господин, имя которого мне забыли сообщить?» «Ах, это мое упущение!» — воскликнула добрая госпожа Алтанин. «Я не представила вам комиссара Мелодара, одного из руководителей Интергпола, который расследует дело о нападении на тебя, дорогая Вероника. Как приятно, что обо мне беспокоятся такие высокие начальники», — ответила Вероника. «Но я ничем вам не могу помочь. Я находилась в припадке лунатизма, а когда очнулась, то рядом со мной была госпожа Алтанин. Она вам все и расскажет». «Она мне все рассказала», — признался комиссар. «Но, как вы можете догадаться, ее рассказ меня не удовлетворил, так что придется выслушать и вашу версию. Гарантирую полную конфиденциальность, то есть тайну исповеди. Мне выйти?» — спросила Ко. «Наоборот, мне вы нужны, как лакмусовая бумажка. Я буду слушать, что говорит Вероника, и поглядывать на вас. И по вашему лицу, может, смогу определить, когда Вероника говорит правду, а когда лжет». «Ну, тогда я точно уйду». Ко отбросила книгу и вскочила. «Ого!» — подумал Мелодар. «Сейчас в ней, наверное, 1,80 м, и она еще не перестала расти. Чертова акселерация! Когда же она прекратится? Все девушки выше меня ростом». «Ты испугалась, что Вероника будет врать мне?» — спросил Мелодар, не скрывая усмешки сатира. «Нет, почему вы так решили?» — Ко была смущена. «Оставайся, Ко, они хотят нас запугать», — попросила Вероника. «Ничего подобного», — возмутилась госпожа Алтанин. «Как мне все это надоело!» Вероника не обратила внимания на возглас директрисы. «Сплошные допросы, подозрения, преследования. Не успеешь влюбиться, как вокруг уже начинают принимать меры». Она была в тот момент удивительно хороша. Синие, как аквамарина, глаза излучали ослепительный гнев. Ресницы превратились в стаи черных стрел, нацеленных в сердца обидчиков. Черные кудри разметались по плечам, щеки порозовели, а нос побелел. Мелодар терпеливо ждал ответа, а для этого Вероника должна была успокоиться. Когда девушка успокоилась, она сказала: «Все было бы хорошо, если бы за мной не следили». «Сомневаюсь», — вдруг вмешалась в разговор Ко. «Ты же сама говорила, что в последнее время Джон стал каким-то нервным, агрессивным». «Я бы не посмела войти в сторожку», — произнесла директриса, «если бы вы, Вероника, не взывали о помощи изнутри. Я взывала о помощи совсем не для того, чтобы мне ее кто-нибудь оказывал. Неужели вы, прожив долгую жизнь, до сих пор об этом не знаете?» «Я знаю, что я должна верить людям», — ответила госпожа Алтанин со свойственным ей чувством собственного достоинства. «Если мне кричат «помогите», я спешу на помощь. А если он утонул на самом деле?» — спросила Вероника. Глаза ее наполнились хрустальными слезами, высокая грудь нервно вздымалась. «Кто будет нести ответственность?» Директриса была в растерянности. Она лишь захлопала белыми ресницами, развела руками, но на помощь ей пришел комиссар Мелодар. «Я полагаю», — сказал он, выходя на середину комнаты, чтобы лучше разглядеть портрет Джона Грибкофа, что ответственность за его смерть несет гора Эверест. Ладожское озеро тут ни при чем. «Почему?» — удивилась Вероника. «Потому что, надеюсь, вашего Джона в свое время надежно похоронили. Или вы будете утверждать, что он привидение? Я не знаю». «Ваши сказки годятся лишь для романтических девиц и доверчивых дам-учительниц. Вы даже толком не продумали свою ложь», — сказал комиссар. «Вы не готовы к допросу, а я сейчас попрошу всех выйти из комнаты и начну допрашивать вас одну так, как это принято в Интерполе, когда мы имеем дело с особо опасными инопланетными преступниками». «Ой, не надо!» — взмолилась Вероника. «Вы не посмеете?» — воспротивилась директриса. «Она еще почти ребенок. Мы убежим», — заявила Ко. «И мы будем жить в лесу. Пускай нас сожрут комары». Милодар с интересом взглянул на подругу Вероники. Помимо того, что у них глаза были одного цвета, они были схожи с стройными гибкими фигурами и высоким ростом. Но Милодар никак не мог решить, какое сочетание ему больше нравится — синие глаза и черные локоны Вероники, либо пшеничные кудри и васильковые очи Ко. «Тогда», — сказал Милодар, сменив тон на мирный, «временно мы не будем никого допрашивать, а пойдем гулять. Где у вас тут гуляют?» Женщины смотрели на комиссара, широко открыв глаза. Предложение было, по крайней мере, неожиданным. «Может быть, мы посмотрим на ваш причал?» — спросил Милодар. «И на сторожку, которая разрушилась от ветра», — сказала Ко, которая была сообразительнее остальных. «Только одевайтесь потеплее», — сказал Милодар, «и возьмите с собой зонтики. Собирается дождик». Через несколько минут мирная группа гуляющих покинула замок. Дождик не собрался, облака разогнало ветром, над Ладогой погода неустойчивая. Порой за полчаса может измениться 3 раза. На поляне, расчищенной от валунов перед входом в замок, несколько мальчишек из младшей группы под наблюдением высокого в очках физкультурника гоняли мячик. Молодой человек поклонился директрисе и Милодару. Его движения выдавали в нем хорошего спортсмена, а манеры — воспитанного джентльмена. «Это наш тренер Артем Тер-Акопян», — сказала директриса, бывший вице-чемпион мира по серфингу. «Он пишет поэму о спорте и потому нуждается в тихом, уютном месте для творчества. Мы предложили ему место физкультурника вместо перешедшей в балет Людмилы Георгиевны». Физкультурник из-под тяжка бросил выразительный взгляд на девушек, те потупили глаза. Милодар отстал на 3 шага от остальных, поднес к губам браслет часов и произнес шепотом: «Вернисаж, вызываю Узкое». «Узкое на связи», — шепнул в ответ браслет. «Проверьте, насколько лоялен преподаватель физкультуры на детском острове по имени Артем Тер-Акопян». «Проверен по форме 16», — ответил браслет. «Вы свободны», — сообщил браслету Милодар. Он был разочарован, потому что предпочел бы разоблачить галактического шпиона. Так проверяли разведчиков, засылая их в Черную Империю. И ни один еще не был разоблачен. Миновав футбольную лужайку, процессия направилась вниз, к причалу. «Рассказывайте по мере того, как мы будем спускаться», — приказал Милодар. «Я спускалась здесь», — произнесла Вероника, «потому что в моей спящей душе звучал приказ спешить к причалу. Он увлекал меня. Я была бессильна ему сопротивляться. Она была в белой ночной рубашке», — сказала директриса. «Это ужасно». «Как?» — удивился комиссар. «На свидание в таком виде? А что поделаешь, если мертвец вытаскивает тебя из постели, забыв разбудить?» — вмешалась Ко. «Я бы умерла от страха». Они шли с Вероникой рядом, держась за руки, и так как были облачены в одинаковую детдомовскую одежду, серые платья в талию со строгими белыми воротничками, то различались только цветом волос, во всем остальном казались близняшками. «Я не помню, в чем была», — призналась Вероника. «Я шла, как во сне, «Вам было неприятно подчиняться воле этого чудовища?» — спросил Милодар. «Но я же не знала, что он чудовище», — удивилась Вероника. «Разумеется, чудовище. Ты бы слышала свой испуганный голос, моя крошка», — подтвердила директриса. «И к тому же ты бежала босиком», — сказал Милодар, будто был свидетелем той сцены. «Вы откуда знаете?» — спросила директриса. «Судя по старинным легендам, если девица становится жертвой страшного мертвеца, она бегает к нему на свидание босиком и даже не чувствует, как острые камни уродуют ее ноги». «О да», — согласилась Вероника, — «я была его рабой, я не могла сопротивляться, и мои нежные ноги не чувствовали острых камней, и его голос проникал в мое беззащитное сознание. Это был типичный мертвец фиолетового цвета». «Ах!» — Ко вырвала руку у своей подруги. Ей стало страшно. Директриса закрыла ладонями лицо, но тут же споткнулась о корень сосны и полетела вперед. Комиссар Милодар не сделал и попытки поймать директрису, и этот подвиг выпал на долю Ко, которая успела обернуться, сообразить, что же происходит, прыгнуть рыбкой и принять госпожу Алтанин на грудь. Чудом массивная директриса не переломила пополам свою тоненькую воспитанницу. «Простите, — сказал комиссар Милодар, — что я не участвовал в этой сцене, однако для тех, кто еще мало меня знает, я должен сообщить, что перед вами находится не тело комиссара Милодара, а лишь его искусно сделанная голограмма, то есть объемное изображение. Такие меры мне приходится принимать, спасаясь от международного терроризма и некоторых коррумпированных режимов. Я слишком много знаю и слишком многим опасен». «Мы и не рассчитывали на вашу помощь, комиссар», — ответила госпожа Алтанин, и они продолжили путь вниз. Между сосен голубела гладкая поверхность озера. Чудесный прохладный день распростерся над Ладогой. Вот и берег. Сосновый бор остался позади. Все было залито скромным светом северного солнца. Справа лежала повалившаяся на бок сторожка. Прямо страшно запущенный причал. «Вот здесь все и произошло», — сказала директриса. Девушки послушно остановились в двух шагах от сторожки. Ни страха, ни вины Милодар в них не ощущал, и это его смущало. «Когда я подошла к сторожке», — сообщила директриса, — «Вероника уже была увлечена ее спутником, соблазнителем внутрь». «Ракостая» — это будет приличное выражение. «Любовник — это всегда неприлично», — ответила Ко. Но в ее синих глазах комиссар Милодар уловил веселый блеск. Вся эта история ему совершенно не нравилась. Нет, не нравилось, потому что была лживой. Он еще не добрался до сути этой лжи, но весь его гигантский опыт по выявлению личной и организованной преступности тревожно предупреждал его: «Милодар, будь крайне осторожен. Возможно, ловушка космического масштаба». «Я остановилась», — сказала директриса, «и думала, что надо постучать. Но куда стучать?» И стали подслушивать. «Фу, как это некрасиво!» — воскликнула Ко. «Я директриса и обязана слушать для блага Вероники. Если бы я не слушала, ты уже была бы без чести. Но я вас не звала. Ты кричала и билась, как птичка в сетке. Но я не для вас кричала», — обиделась Вероника. «Я для него кричала. И все это время вы знали, что он мертвый?» — спросил Милодар. «Разумеется», — после недолгой паузы согласилась Вероника. «И никаких возражений против поцелуев с мертвецом у вас не было?» «А чем он хуже живых?» — агрессивно спросила Вероника. «И от него этим самым разложением тухлятины не пахло?» «Почему? От мертвецов всегда тухлятиной пахнет. Только не от Джона Грибкофа», — заявила девушка. «От него пахло одеколоном Ториадор. Бывают же исключения», — пришла на помощь подруге Ко. «Нет», — мягко возразил Милодар, — «исключений, к счастью, не бывает. Но вы продолжайте, продолжайте. Значит, вы вошли внутрь сторожки, а он вас уже поджидал». «Да», — подтвердила директриса. «Он тянул к ней темные руки. Фиолетовые руки», — поправила директрису Вероника. «Чудесные фиолетовые руки». «Как бы боевая раскраска, как говаривали иракезы», — пояснил Милодар, хотя никто его об этом не просил. «Он всегда такой. Мертвецам этот цвет идет», — согласился Милодар. «И значит, запах от него шел не сильный?» «Не было запаха», — возмутилась Вероника. «А я не спорю. Значит, вы проснулись и принюхались?» «Я не принюхивалась. И он заключил вас в объятия?» «Да, да, да, я уже говорила. А объятия были холодные?» «Почему?» — не поняла Вероника. «Самые обыкновенные горячие объятия». «У мертвеца? Он что, у вас с подогревом?» «Но он же не совсем мертвец. Для меня он как Ленин для коммунистов, вечно живой. Но коммунисты с Лениным не обнимаются». «Не знаю», — сказала Вероника. «Но нам с ним было приятно обниматься. Я имею в виду Джона». «Спасибо за пояснение», — сказал Милодар. «Значит, нам повезло с мертвецом. Пахнет одеколоном и еще с подогревом. Замолчите, какой вы гадкий». «И что он с вами стал делать в сторожке?» «Он взошел со мной на ложе», — официально заявила девица. «И намеревался меня любить, и при этом совершенно не вонял». «Да что вы с этой вонью к ней пристали?» — воскликнула Ко. «Если ей показалось, что не пахнет, значит, это не играет роли». «Еще какую роль играет? Представьте себе, госпожа Алтанин, не успела бы откликнуться на крики несчастной жертвы». «Я тихо кричала», — буркнула Вероника. «Я кричала, потому что в таких случаях положено кричать. Знала бы, что вы подслушиваете, взяла бы себя в руки и промолчала». «Разумно, разумно», — задумчиво произнес комиссар. Он пошел вокруг сторожки, остальные последовали за ним. С дальней стороны находилась полуразрушенная стена. «Здесь привидение выскакивало наружу?» — спросил Милодар. «О, да», — подтвердила его версию мадам Алтанин. «Он ударил, как будто бульдозер. Есть такое русское слово? Еще как есть», — подтвердил комиссар. «Могли вполне меня и погубить», — добавила Вероника. «Удивительное привидение», — сказал Милодар. «Не воняет, горячее, как печка, убегает из сторожки, выломав половину стены, а потом...» «Потом он побежал вон туда», — показала директриса. «Там была привязана лодка». «И привидение ко всем своим бедам еще вынуждено было управлять лодкой, и притом неудачно», — сказала директриса. «Он утонул?» — спросил комиссар. «Я надеюсь, что он выплыл», — сказала Вероника. «Вообще-то говоря, он отлично плавает. Мне приходилось видеть, как он плавает». «И он вернулся к себе в могилу», — завершил беседу Милодар. Затем он обратился к директрисе. «А как вы думаете, где прячутся мертвецы на день?» «Наверное, в земле», — сказала директриса. «Или, может быть, в морге, если его не успели похоронить». «Вы так себя ведете, словно вы нам не верите», — с осуждением заявила Ко. «А вы себя ведете так, — ответил Милодар, — будто верите во всю эту чепуху». «Это не есть чепуха», — неожиданно обиделась директриса. «Я сама его почти поймала. Такой страшный». «Страшный?» — спросил Милодар у Вероники. «Когда как?» — уклончиво ответила девушка. «Тогда все свободны», — заявил комиссар Милодар. «Как так свободны?» — не поняла директриса. «Вы хотите сказать, что желали произвести наш арест, а затем передумали?» «Все правильно, за исключением ареста», — ответил комиссар. «Девушкам пора приступать к занятиям. Вам, госпожа Алтанин, надо бы вернуться в свой кабинет и подхватить бразды управления детским островом, а я пойду гулять». «Но почему? Вы же расследуете очень серьезное дело», — воскликнула директриса. «Но я же буду очень серьезно гулять», — ответил Милодар. «И очень серьезно думать. Как мне разгадать это дело?» Он кинул быстрый взгляд на Веронику. Та наморщила круглый лобик. Решение комиссара ее встревожило. Ко стояла рядом и внимательно смотрела на комиссара. Она, судя по всему, ему не верила. «Ну что ж, сами придумали, сами и расхлебывайте», — подумал комиссар. И, приказав женщинам оставить его одного, комиссар Милодар стоял на месте до тех пор, пока они не скрылись за стволами сосен, сопровождаемой громким карканьем вороны, сидевшей на низкой ветке сосны. Тогда он и начал свое расследование. Комиссар был сторонником классической криминалистики. Подобно деревенскому знахарю или старенькому сельскому доктору, он верил в интуицию и лечил общество с помощью жизненного опыта, знаний человеческой натуры, а если надо было, твердости характера и пренебрежение к риску и воплям больного. Убедившись в том, что никого поблизости не осталось, комиссар осторожно вошел в сторожку. Так как он был голограммой, физической опасность ему не угрожала, но психологически трудно ползти под рухнувшими палками, бревнами, досками, которые могут рухнуть в любой момент. Если бы вы задали комиссару вопрос, что же он ищет, комиссар пожал бы голографическими плечами и ничего не ответил. Он сам не знал. Он искал то, что попадется, а уж из этого он сделает нужные выводы. В развалинах сторожки было темно, шуршали мыши по левке. На опрокинутой широкой скамье обнаружился клок белой шелковой одежды. Это был след любви. Он ничего не давал расследованию, лишь подтверждал то, что свидетели говорили правду. Милодар повторил путь бегства мертвеца из сторожки в сторону причала. Для этого ему пришлось проникнуть сквозь доски, дико проломанные телом Джона Грибкофа. На одном из изломов Милодар обнаружил следы крови с помощью специального малозаметного манипулятора, который, в отличие от комиссара, не был голографическим. Он сложил образец в мешочек у пояса. Определение группы крови мертвеца могло помочь следствию и, главное, доказать со всей очевидностью, был ли это мертвец, либо вполне живой охотник за телами юных воспитанниц. Милодар выбрался на причал. Дождь и роса смыли следы на досках, и молекулярная собака Милодара не взяла следа. Впрочем, а что его брать, если ясно, что подозреваемое лицо скрылось на лодке? Что было, впрочем, странным решением для мертвеца? Привидениям лодка обычно не требуется, так как любое привидение может пройти по поверхности воды, да и лодка. Как же он забыл? Милодар нажал на кнопку браслета часов и попросил дать ему связь с кабинетом директрисы. «Госпожа Алтынин, надеюсь, я вам не помешал?» — спросил он. «О нет, вы еще не успели помешать. Я только вернулась. А что у вас здесь за вопрос? Вы не можете описать мне лодку, на которой скрылся тот человек?» «О, Вене, то есть лодка, это была голубая Вене. У нас такая была для прогулок. Я не знаю, теперь не сезон для прогулки». «У вас лодки с номерами?» «Вы задали правильный вопрос, комиссар», — откликнулась директриса. «Каждая наша Вене имеет свой номер. Большая цифра, вам понятно? Какой номер был на той лодке? Я понимаю, было темно, но все же. Номера есть очень нехороший. 13, как вы догадались, жизненный опыт», — скромно отозвался комиссар. Он выключил связь и, внимательно осмотрев причал, легко спрыгнул на берег, усыпанный галькой, затем пошел вдоль воды. Путь по берегу острова местами был легок, подобно прогулке по Черноморскому побережью, но иногда комиссару приходилось преодолевать немалые препятствия. «Какое счастье, — думал он в таких случаях, — что я всего-навсего голограмма. В легких местах неширокий пляж, серый от гальки, был ровным, и если на нем попадались коряги, выброшенные штормом, их легко было обойти. Хуже приходилось в тех случаях, когда к самой воде подходили скалы. Порой Милодар брел по колено, а то и по пояс в ледяной воде, а иногда взбирался на крутой откос. На узкой оконечности острова сосновый бор сбегал к озеру, так что исковерканные тяжелой жизнью корни громадных деревьев касались воды. Некоторые деревья уже упали, не выдержав испытания ветром и водой. Сюда сверху от замка вела узкая, заросшая тропинка, которую скорее можно было бы угадать, нежели увидеть. «Пожалуй, — подумал Милодар, — воспитанники и воспитанницы приюта приходили сюда, чтобы выяснить сложные отношения, а то и помечтать в тишине и одиночестве. Милодар задержался в этом месте и принялся лазить между перепутанных сосновых корней. Поиски его были не напрасны и вскоре увенчались результатом, к которому Милодар стремился. Заглядывая в темные ямы между корней и обвалившихся в озеро стволов, под обломками скал и мшистыми валунами, достигающими размеров паровоза, Милодар в тени коряги увидел голубую полоску. Зайдя по пояс в воду, Милодар потянул на себя но с небольшой спасательной лодки, которую кто-то притопил под корягой, полагая, что этим надежно спрятал ее от постороннего взора. На носу была выведена цифра 13. Мелодар не стал вытаскивать лодку на поверхность и вычерпывать из нее воду. Ему было достаточно убедиться в ее существовании и в том, что ее не могло загнать под колоду случайной штормовой волной. Это могли сделать лишь сильные человеческие руки. Затем Мелодар, подобно куперовскому следопыту, принялся обыскивать окрестности, стараясь не наступить невзначай на сучок или листочек, чтобы не погубить вещественное доказательство, что ему, как голограмме, было нетрудно сделать. Поиски вскоре дали свои плоды. Отвалив камень, на поверхности которого острый взгляд комиссара заметил свежие отпечатки человеческих пальцев, он увидел небольшую банку фиолетовой краски с надписью на ней «Краска маскарадная, употреблять только для раскраски чертей и духов подземелья, беречь от детей, так как принятая внутрь, она может вызвать несварение желудка». «Так», — произнес Мелодар вслух, — «страшный мертвец обретает плоть». Разгребшие сухие листья под тем же камнем Мелодар обнаружил черную матерчатую маску. Теперь от туалета мертвеца Джона Грибкофа не хватало только шортов, но их Мелодар найти и не рассчитывал. Таким образом, была обнаружена база таинственного мертвеца и даже следы его переодевания. Можно было предположить, что после бегства из сторожки, спугнутой директрисой, мертвец инсценировал кораблекрушение, а затем, пользуясь плохой погодой и волнами, скрытно подогнал перевернутую лодочку к своему убежищу. А раз убежище мертвеца было на детском острове, то весьма вероятно, что он относился к числу его обитателей. А раз он относился к числу обитателей острова, то любопытно было бы его отыскать и с ним побеседовать. Мелодару еще никогда не приходилось беседовать с настоящим мертвецом. Внимательно осмотревшись и не найдя больше ничего подозрительного, Мелодар двинулся вглубь острова по незаметной тропинке. Обыкновенному человеку этот лес ничего бы не рассказал, но комиссар сразу увидел сломанную сосновую иголку, прижатую к листку кислицы песчинку. Слишком громко и недружно перекликались над головой две вороны, и на это комиссар тоже обратил внимание. На открытом участке скалы прилип листок, на нем и без лупы виден отпечаток подошвы. «Ага», — подумал Мелодар, — «значит, наш мертвец смог обуться и, наверное, переодеться в своем тайнике. Любопытная деталь». Тропинка привела Мелодара к площадке, заросшей орешником. Над ней возвышалась задняя стена замка. «Ну, вот мы и ближе к дому», — заметил слух Мелодар, и вороны, передразнивая его, зловеще закаркали. Незаметная тропинка сквозь орешник вывела Мелодара к потайной двери в задней стене замка. Перед дверью зеленел небольшой водоем, по берегам которого, скрываясь в осоке и болотной зелени, сидели сонные лягушки. Одна из ворон спикировала и схватила лягушку пожирнее. Остальные с громким плеском ухнули в воду. Вода в прудике закачалась, и Мелодар пошел по краю к дверце. Дверца со скрипом приоткрылась, обнаружив слабо освещенное помещение. Столб мутной воды вырвался из двери, ударил Мелодара в лицо и опрокинул водоем. Только то, что Мелодар был голограммой, спасло его, если не от смерти, то от больших неприятностей. На его крик из двери высунулись две прачки, которые только что опорожнили бадью с мыльной водой. «Господи, нам еще такого чудища не хватало!» — воскликнула одна из них. «А что, я не первое чудище?» — сразу среагировал комиссар, сбрасывая с себя водоросли, лягушек и стебли осоки. Одна крупная кувшинка осталась у него на голове и придавала комиссару несколько лукавый и легкомысленный вид. «Бывают», — неопределенно ответила прачка. «А вы откуда к нам крадетесь?» «Да так, «Вот проходил леском», — простодушно откликнулся Милодар. «Вижу прудик, только собрался на берегу видом полюбоваться. Как вы в меня водой плеснули, значит, вы гуляли?» — спросила прачка. «И увидели прудик», — добавила вторая прачка. Обе они были молоденькие, краснощекие. Здоровая жизнь на свежем воздухе превратила их в простушек-красавец, кровь с молоком. «А если вокруг посмотреть», — заметила первая прачка, вся в веснушках, «то увидишь, что попал на помойку. Вон и баки помойные стоят. Самое лучшее место, чтобы гулять». Говоря так, прачки медленно, не смывая с лиц улыбок, приблизились с обеих сторон к комиссару, железными захватами постарались вывернуть ему назад руки, резкими подножками постарались сбить его с ног и обезвредить. Но с комиссаром Милодаром, как известно, такие приемы не проходят. Руки прачек прошли сквозь бицепсы Милодара, как сквозь воздух. Ноги прачек пролетели по пустому месту, и в результате прачки сами потеряли равновесие и благополучно опустились точно в середину прудика, который и на самом деле наполнялся водой от стирки и некоторых хозяйственных сбросов. Милодар отошел на несколько шагов и, опершись о ручку двери, ждал, пока прачки вылезут на сухое место. «Пароль Флоренция», — сказал он, как только прачки, попрыгав, вытрясли из ушей воду. «Отзыв Микеланджело», — откликнулись хором прачки. «Надо смотреть, на кого кидаетесь», — сказал Милодар. «А когда же смотреть? Мы сначала действовали, господин комиссар», — ответила веснущатая прачка. Прачки, как и многие другие работники обслуживающего персонала, находились на службе в Интергполе и даже имели чины. Прачки, например, обыскивали сданное им белье на предмет обнаружения в нем забытых предметов или надписей, затем проводили химический анализ белья, старались, к примеру, обнаружить, не содержится ли чего-нибудь подозрительного в слезах сироток, которыми они орошали свои наволочки. Кроме того, прачки оберегали все ходы и выходы замка, и потому Милодар, не сказавший пароля заранее, стал жертвой их бдительности. Но все закончилось благополучно. Никто из прачек не пострадал. Голограмма Милодара также избежала повреждений. Поэтому комиссар сразу же приступил к допросу. «Давно здесь дежурите?» — спросил он. Первая прачка ответила, что с утра. «Кто проходил?» «А этим ходом никто не пользуется», — ответила вторая прачка. «Только те сотрудники, которые имеют доступ. А ночью дверь запираем и идем спать. Значит, ночью можно ходить через эту дверь, сколько тебе пожелается». «Никак нет», — ответила первая прачка. «Особый патентованный замок прошел проверку в управлении секретности. Никто не сможет его открыть». «Ясно», — ответил Милодар. Он внимательно осмотрел замок и саму дверь, затем приказал прачкам отступить на шаг внутрь замка. Когда дверь за прачками захлопнулась, он велел им запереть ее на замок, что они и сделали. Милодар прислушивался к тому, как щелкнул замок. «Готово?» — спросил он. «Готово». Тогда Милодар, несмотря на то, что был голограммой самого себя, начал ковырять в замке ногтем указательного пальца, который сохранял твердость и упругость. Через минуту замок щелкнул, и дверь медленно распахнулась. «Этого не может быть!» — воскликнула вторая прачка. Милодар мысленно уволил прачку из Интергпола и, отстранив подчиненных, уверенно поднялся по узкой винтовой лестнице на второй этаж. Он попал в служебный коридор. Комната с надписью на двери «Канцелярия» попалась ему одной из первых, что он счел благоприятным знаком. В канцелярии сидела лишь сама директриса, которая проверяла классные журналы. Желтые с проседью волосы толстухи были собраны в кукиш на затылке. «Попрошу вас дать мне списки всех сотрудников детского острова мужского пола», — попросил Милодар. «Молодых, сильных, высокого роста, лилового цвета?» — спросила директриса. «Последнее не обязательно», — оборвал Милодар слишком догадливую госпожу Алтынин. «Вы заблуждаетесь», — сказала директриса. «Среди сотрудников моего заведения нет ни одного киалют, то есть мертвого человека». «Проверка этого вопроса находится в моей компетенции», — произнес Милодар устало. Разгаданные истории для него не представляли интереса, как бывшие жены. Он даже забывал посылать им алименты. Директриса пробежала толстыми пальцами по клавиатуре компьютера и протянула Милодару распечатку. На острове, не считая воспитанников, среди которых, правда, не нашлось ни одного, отвечающего богатырским параметрам покойного Джона Грибкофа, отыскалось лишь три могучих молодых человека. Один из них был капитаном катера, который осуществлял связь острова с материком. Каждый день он совершал рейсы на своем небольшом грузовом судне на воздушной подушке, привозя продукты и увозя что надо. Второй молодой богатырь, стоматолог, мог бы попасть под подозрение, тем более что был негром, который вполне мог избрать лиловую краску, как подходящий камуфляж. Но уже вторую неделю, как знали на острове, стоматолог мучился воспалением надкостницы. Щеку ему раздуло так, что он задевал ею при ходьбе за стены домов, и о любви стоматолог думать был не в состоянии. Оставался третий и наиболее подозрительный преподаватель физкультуры, кумир детдомовских мальчишек, милый и очаровательный Артем Терракопян. «Что ж, он еще на пути к причалу», — показался Милодару подозрительным, «а интуиция — основное достоинство сыщика». «Будьте любезны», — произнес Милодар ледяным тоном, «личное дело преподавателя физкультуры Артема Терракопяна». «А я его как раз просматриваю», — ответила директриса. «Я очень заинтересовалась личными делами наших новых сотрудников. Какое удивительное совпадение», — заметил Милодар и не сдержал смеха. «Вам он тоже показался подходящим кандидатом в мертвецы?» «О, да», — ответила директриса, «но я не смела отвлекать господина комиссара от серьезных мыслей». Милодар подошел к директрисе и взял у нее распечатки компьютерного дела физкультурника и спортсмена, которого никак нельзя было заподозрить в том, что он и мертвец Джон Грибков одно лицо. Но тут же Милодар отбросил распечатки в сторону. «Нет, тут что-то неверно», — воскликнул он. «Я должен с ним поговорить. Где он сейчас?» «Он сейчас должен быть в своей комнате, отдыхает после обеда», — сказала директриса. «Разрешите, я вас провожу». Директриса осталась возле двери в комнату с табличкой «А. Терракопян». Милодар постучал в дверь. Никто не откликнулся. Милодар постучал сильнее. «О!» — прошептала директриса, которую, видно, мучили тяжелые предчувствия. Так как ответа и на этот раз не последовало, Милодар толкнул дверь. Дверь открылась. Внутри никого не оказалось. Директриса громко вздохнула от дверей, видно, полагая, что в страхе перед разоблачением молодой человек бросился с башни на камни. Но Милодар был настроен не так трагически. Он огляделся. Освещенная тусклым дневным светом через единственное узкое окно, комната была спартански пуста и неуютна. Узкая, так называемая девичья, кровать была аккуратно застелена серым одеялом. На полу лежали гантели. В угол закатился футбольный мяч. На тумбочке у кровати лежало несколько книжек лирической поэзии, в основном русских и армянских поэтов. Тонкими пальцами Милодар, несмотря на то, что был всего-навсего голограммой, перелистал книжки, задерживая на секунду взгляд на страницах, уголки которых были загнуты. Но страницы эти отличались от остальных лишь чистотой употребления слов «любовь» и «кровь». Затем Милодар попытался произвести в комнате Артема обыск, но директриса запретила это делать в отсутствие хозяина помещения. «Нет, нет и еще раз нет!» — воскликнула мадам Алтанин. «Вы будете ждать возвращения хозяина комнаты, а потом обыскивать по санкции прокурора». «У меня нет на это ни секунды, тем не менее», — отрезала директриса. Милодар пожал плечами и ответил. «Поздно будет, когда вы пожалеете». «Я никогда не пожалею о соблюдении правил», — не сдалась директриса. И тогда сдался Милодар. Ничего не трогая, он обошел комнату, словно гулял по ней, как по бульвару. И в этом директриса не могла ему помешать. Он стрелял искрами из глаз, освещая темные углы, благо их было немного, и даже заглядывал в щели между тесно пригнанными глыбами кладки. А вот и свидетель обвинения, торжественно воскликнул Милодар и вытащил из тонкой щели между камнями небольшую любительскую цветную мобильную фотографию Вероники. Такие делают на ярмарках и на карнавалах. Фотография улыбалась, шептала одними губами «Я люблю тебя», делала серьезное лицо, томно закатывала глаза, затем все начиналось сначала. Для влюбленного такие фотографии не казались произведением дурного вкуса. Милодар уже проверял этот эффект на себе. Как-то у него начался роман с русалкой-амазонкой, руководительницей делегации этого народа, который населяет океан на Эврипиде. Русалки-амазонки носятся там по океану, оседлав дельфинов или даже акул. Руководство Интерпола было категорически против романа Милодара с русалкой-амазонкой. К тому же ее родственники объявили, что забросят десант террористок в наши водоемы, если Милодар посмеет дотронуться своими отвратительными сухими пальцами до их влажной красавицы. Так что у Милодара от этого неудачного романа остался лишь фотопортрет русалки. Она улыбалась, шептала ему на трех языках «Я люблю тебя», закрывала глаза, загадочно улыбалась, и единственная слеза скатывалась у нее по зеленоватой прекрасной щеке. «Где он может скрываться?» — спросил Милодар директоршу. «Может быть, он в библиотеке?» — ответила вопросом директриса. Наивность ее могла сравниться лишь с ее скромностью. «Хорошо», — вздохнул Милодар, — «тогда вы поищете его в библиотеке, а я кое с кем поговорю». «С кем?» — строго спросила директриса. «Вот об этом я вам пока не скажу, потому что вы немедленно захотите присутствовать при беседе, а мне хотелось бы сохранить ее в тайне». «Ни в коем случае никаких интимных встреч!» — воскликнула госпожа Алтанин. Но тут терпение комиссара лопнуло. «Госпожа Алтанин», — сказал он сухо и спрятал в карман своего голографического костюма фотографию Вероники, «вы совершенно забыли, что директорствуете не в обыкновенной школе и даже не в обыкновенном детском доме, а в тюрьме повышенной опасности для малолетних преступников. О нет, так не смеете говорить», — закричала директриса и замахала толстыми руками, словно индейка крыльями. «Это дети, несчастные крошки». «Не надо дискуссий», — ответил кратко Милодар. «Идите в библиотеку и проверьте, надежна ли охрана острова, а я объявлю положение особой опасности». И Милодар быстрыми шагами покинул комнату физкультурника и поспешил прочь по коридору, к комнатам девочек, оставив директрису в растерянности посреди коридора. «В комнате девочек была лишь одна Ко. А где Вероника?» — спросил Милодар от двери. «Она гуляет», — ответила Ко. «Ты мне покажешь, где она гуляет?» — спросил Милодар. «Наверное, на причале», — ответила Ко. «Она тоскует». «Ты меня проводишь к ней?» — спросил Милодар. «Вы отлично знаете туда дорогу», — сказала девушка. Милодар любовался девушкой со странным именем Ко. Он любил высоких женщин, а Ко в свои 17 лет уже вытянулась на 6 футов и обещала подрасти еще.